Я у причала, я у причала, я у причала, жду свой пароход. Лениво чайка прокричала, уже не слышен радостный гудок. Нам обещали, нам обещают, он завезет туда, куда мечтали. Мол, будет все, но надо подождать, и будем вместе процветать. Где ты, где ты, где ты, белый пароход? Капитан, капитан, полный ход. Где ты, где ты, где ты, белый пароход? Капитан, капитан, полный ход. На пароходе меняют флаги, оркестр играет радостные марши. Читают речи, шуршат бумаги, и 10 рук берутся за штурвал. На пароходе аплодисменты, гремит оркестр и якорь поднимают. Но то ли размагнитился компас, а то ли Бог забыл про нас. Где ты, где ты, где ты, белый пароход? Ой, капитан, капитан, полный ход. Где ты, где ты, где ты, белый пароход? Капитан, капитан, полный ход. У капитана небеска зырка, у капитана белая фуражка, а у матросов в кармане дырка. Украшений якорь на руке. На пароходе на два матроса, на два матроса 10 капитанов. Хотя как будто вроде бы один, вчера товарищ, завтра господин. Где ты, где ты, где ты, белый пароход? Капитан, капитан, полный ход. Где ты, где ты, где ты, белый пароход? Капитан, капитан, полный ход. Я у причала, я у причала, я у причала, жду свой пароход. Но то ли размагнитился компас, а то ли Бог забыл про нас. Где ты, где ты, где ты, белый пароход?